«Так где все-таки пушка?» — спросил майор. «В камере хранения, на вокзале», — ответил я, не уточняя, на каком вокзале. «Разумно», — подумав, кивнул майор. «Разобрались, выходит, да. Дела. У вас есть претензии к лицам, производившим ваше задержание?» Перешел он на официальный тон. Я потрогал распухшую скулу. «Тот еще будет фингал. Особая примета». Но это был совершившийся факт. А его, как известно, не может отменить даже Господь Бог. Поэтому я только рукой махнул. Чего уж там. Дело житейское. На их месте так поступил бы каждый. Вот если бы еще сейку мою вернули, был бы полный порядок. Я к ней как-то привык. «Какую сейку?» — не понял майор. А капитан понял. Он быстро вышел, минут через пять вернулся и молча протянул мне часы, сдрюченные с меня в азарте горячего дела шустрыми ОМОНовцами города К. Тут и майор понял. И даже Антонюк. «Так-так», — проговорил он. «Примите наши извинения», — хмуро сказал майор. «Нет проблем, господин майор». «Ну и прекрасно». Для Антонюка майор Кривошеев выделил оперативную «Волгу», а мой «Пассат» уже подогнали городделу. Но перед тем, как сесть в машину, Антонюк отвел меня в сторону. «Как я понял, условия вашего контракта — сохранить мою жизнь, а не отнять ее». «Вы только сейчас это поняли?» «И вам обещали заплатить за это 50 тысяч долларов?» «Мне уже заплатили». «Кто?» «Вероятно, те, кто заинтересован, чтобы вас не убили». «И чтобы я стал губернатором», — добавил Антонюк. «Не люблю таинственных доброжелателей. Лучше, конечно, чем таинственные враги, но все-таки. Вероятно, после выборов мне предъявят счет, потребуют каких-то услуг». «Если вы победите». «А вы сомневаетесь?» 7% отрыва не слишком много». Антонюк снисходительно усмехнулся. «У вас плохо с арифметикой. Не 7. Я получу голоса ЛДПР, а НДР голосов Яблока не получит. Они призовут своих избирателей голосовать против всех». «Вы уверены?» «Это их позиция. Сегодня они ее подтвердили на закрытом заседании». «Оно было, наверное, не очень закрытым, раз вы об этом знаете». «Неважно. Важен сам факт». «Лев Анатольевич, машина вас ждет», — деликатно поторопил капитан Смирнов. «А вот он умеет считать. Лучше, чем вы. И лучше, чем майор», — отметил Антонюк. «В процессе нашего вынужденного, так сказать, общения невольно выяснились некоторые подробности, не рассчитанные на широкую огласку. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Меня интересует только то, что связано с вашей безопасностью». «Вы мне определенно нравитесь, молодой человек». Антонюк не без торжественности пожал мне руку. «Спасибо. Это был жестокий урок, но полезный. Я выполню все ваши предписания». «Сейчас я в этом не сомневаюсь». Капитан Смирнов проводил «Волгу» с будущим губернатором и помахал мне. «Счастливо, москвич. Ты вообще-то поаккуратней. Не ровен час. Ладно. Все обошлось, и слава богу». Я отъехал от городдела и свернул к автовокзалу. Туман сгустился. Редкие машины плыли в нем многоглазыми световыми фантомами. Туман уравнивал «Мерседесы» и «Жигули». Бестелесный свет. Огни на болоте. «Обошлось». «Твою мать! Это для тебя, капитан, обошлось. А для меня не обошлось. Потому что мужик, который прикуривал у торца дома и который сообщил оперативникам номер Пассата, был тот самый. Смуглый, с приплюснутым носом». В зале ожидания автовокзала было немноголюдно. Редкие пассажиры, опоздавшие на вечерние рейсы, дремали в жестких креслах. В камере хранения вообще не было ни одного человека. Я набрал шифр и открыл ячейку. В ячейке не было ничего. Совсем ничего. Пусто. Пусто как... Никак. Просто пусто и все. Это означало, что кому-то очень недолго осталось жить. Я уже догадывался, кому. Но это было не мое дело. Не касалось оно меня. Ни с какой стороны. Ну, разве что... Суки...